U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у сераду і паўтараецца ў нядзелю. Сёння пачнем нашу перадачку з замалёўкі са штодзённага беларускага жыцця. Вось званочак, які нам зрабілі на пазычаным тэлефоне з раённай управы МУС. Беспокоіць Мікалай Семёнавіч Петрушенко з Талачынскага района. Сейчас я вместе с 18 чалавекамі нахожусь во Фрунзенском районном управлении внутренних дел. Держат более 4 часов, обвинения не предъявляют, не выпускают даже купить лекарство, чтобы снять спазмы. Пошли. Веду лекарство, пошли в куплю. Подожди. Я верну телефон. Хозяину. Возьмите. Чалавек, даведзены да крайнасці тым, што яго трымаюць некалькі гадзін на пастарунку, немаведама чаго, і не дазваляюць купіць патрэбнае лякарства, пазычае мабільнік і звоніць па дапамогу. Куды звоніць? На Радіо Свабода, а не на беларускае радіо або беларускае тэлебачанне. А чаму нам, а не ім? Адказ, як думаю, большасці нашых слухачоў ясны. Бо мы – радіо, якое абслугоўвае народ, а тыя абслугоўваюць уладу. А таму, колькі б яны не чакалі, ім ніхто не пазвоніць з пастарунку і не паскардзіцца на свавольства міліцыянтаў. Гэтае людзі разумеюць, так сказаць, без ніякіх падказак. Калі вы слухалі уважліва, дык пэўна пачулі, як і я, што ў тым тэлефанаванні чуваць і голас нейкага міліцыянта, які кажа нашаму званочніку. «Пашлі, куплю». Некаму з міліцыянтаў, відаць, стала сорамна. Калі не перад начальствам і сваім сумленнем, дык перад Радіо Свабода. Вось, што значыць наш эфір. Як я сказаў, большасць нашых слухачоў разумее, каму можа пазваніць і з якім клопатам. Але большасць – гэта не ўсе. А таму паслухай май меншасць. Добры дзень. Это вам званят из Маладзежна. Вы знаете, мне хочется сказаць то, што наша радиостанция «Свабода» Это чудесный, конечно, канал, который сообщает людям о насущных вопросах, но слишком много не надо искажать, не надо. Поэтому вы только оплачиваете тех людей, которые вам звонят против нашей Советской Беларуси. Вы думаете, у нас хапае грошай, каб оплатить усіх, хто гаворыць супраць Советской Беларуси, як вы тут сказали? Вы думаете, мы заплатили этому человеку, каб ён пайшоў на пастарунак и адтуль нам звонил, рызыкуючы тым, что страціць прытомнасць без лякарства? Калі вы так думаете, дык вы слабо думаете. Або не думаете той часткай тела, якой думае большасць людзей. Запытайтеся у суседзяў, якім органам яны наогул думаюць. Магчыма, нешта вам просветліцца. Вольная трибуна слухачоў. Або чым жыла Беларусь у апошні час? А скажите, калі ласка, а каму ўвогуле патрэбна гэтая апазіцыя? Не варта было б усіх прагнаць і ўсё. Ё ўлада і ўсё. Добрый вечер, поважаемая свобода, это Александр Анатольевич Яцкевич. Сильная боль в голове, в левом полушарии. Проходил эту комиссию, чтобы они сами проходили. И придется, напевно, ехать в больницу. Страшенная боль в голове, в левом полушарии, еще такого не было. Останусь живым по телефону. Когда кому не подобается, нехай съезжаюсь, нехай радуются все. Что мы живем у спокойном становище. Здравствуйте, молодежный Николай. Откажу той слухачцы, якой подобается кот с хвостом. За что мы обязаны дяковать нашего великого кормчего? За сельскую господарку, якую Мясникович характеризовал как ужасное, за 40% утраты сельхозпродукции, по словам самого Лукашенки, по вине того, что за место хранилищ выдавал медведовые палаты, які сегодня в городе Молодечно. За валютные пазыки, які дотягнули до 2800 доляров и на грудного немовлята. За сегодняшние цены, які выросли в порównанні с красовиком 2010 года на 30%. Это значит, пенсия девальвировалась настолько, и покупная здольность моя зменшилась в этой слухашцы настолько. Спасибо. Валентина. Я сьогодні буду у церкві, вербная. Ну, встретила знакомого. Він спрашивает, ну, ви там як, работаєте? Я говорю, работать-то работают люди, а лишь говорю, зарплаты подлые. А стоит там знакомый и говорит, ну вот, сейчас ничего не будете говорить, потому что статья предупреждает. Я говорю, бездарное государство, которое довело людей до ручки, что уже люди от отчаяния даже взрывают. Это уже до чего довели людей, а теперь уже статьи. Все взять и только это статьи блины такут, и все супротив народа. Это все, это разве нормально все? Нет, извращение. Подлецы, значит, подлецы президент может всех оскорблять, а на президента никто не может сказать. Что это за власть такая? Люди идут к власти решать проблемы, а тут ничего нельзя решить, потому что подлецы и так далее. Вот, статьи против народа, как блины стряпают. Бездарные. Журналист почебут за кратами, за образу гонору и годности нашего президента. Официально. А люди ведают, что за правду журналистскую. Он не первый у вязницы за гонор и годность его великости. А чему самому Александру Григорьевичу с высоких трибун и промов можно принижать и ображать людей белорусских? Вспомните и про свалку, и про туалетную бумагу. Не хочу подребязней цитовать. Как не напоминать знов профессору Александру Казулину. Да Казулин, напевно, один сотень, кого только не ображал президент за 17 год правления. А что ему, особенный артикул у Конституции за образу написанный? Вчора послухав гэтае выказванне президента краіны на суботніке на конт падзей у метро. І вось чамусь успомніў Мікалуцкого. Гэта быў тады не тэрарыстычны акт, але што ж надо было запалохаць гэтую дзейнічую ўладу, тады президент крычаў са ўсіх тэлебачанняў, як ашалелай, што земля будзе гарець пад нагамі. Не, земля не гарець пад нагамі. Гарець, наверное, земля пад цяперашняй уладай. Ось камуні Містичний суботник я сприймаю як примовку старую. Дурню праця любить, ведаєте, одного дня суботника вже мало. Потрібні 3 чи 4. Але коли розібратися так, у год усього 260 працівних дзён. І ось 3 – це 1%. Раз перелічуються куди сродки, так я лічу, це простий податок. Мало подоходного податку 12%, во ввели ще 1%, як пенсіонний. Добрый день, шановному господарству. Мой радиоприймач называется «Океан-209». Працуе ён с 1984 года. У сувязі с пераходом на летний час гук значно полепшился. Усе передачи чуваць вельми добра, принамсі лепш, чем у зимку. Дякую усім журналістам за их працу на корысть нашей батьковщины. Нина Ермолинская, город Солигорск. Белоруссия, край мой любимый, славен ты и в труде, и в бою. Ты сражался в прыве едином, защищая свободу свою, а затем из руин поднимаясь, ты пример подавал и не раз. Трактора для страны выпуская, создавая могучий БелАЗ, славен ты напевом народным, добротой белорусской души и землею своей плодородной, тихим пеньем в лесистой тиши. Перекаты твои и равнины невозможно увидев забыть. Беларусь, край родной и любимый, невозможно тебя не любить. Еще наш президент упомянул каких-то яйцеголовых парней, благодаря которым было раскрыто это преступление. Надо полагать, это не те парни, которые разбивают свои головы кирпичи и шлакобетонные блоки. Хотелось бы услышать от нашего президента полную классификацию голов, парней, служащих в силовых структурах. И каким из видов он относит себя? Что это за спектакль был неделю перед камерой? Позбирали людей и показали на весь мир. Ранее называли усяк отморозки, подонки, враги. Усе равно перед камерой объяснялись у любви. Зусим оболванен народ. Где делась наша культура? Вон реклама. Иди на концерт. Одно и то же, одни и те же, с пенсионным стажем. А талантливых артистов, где залы трещали от аплодисментов, посадили у черно-белый список и лишили людей видеть их. Это у нас такая культура. Можно обозвать, можно выгнать и еще чего. Где есть у нас министр культуры? Химия – это сложный предмет. Чтобы быть успешным в химии, то есть избежать хотя бы грубых ошибок, необходимо хорошо владеть базовыми основами этой науки, а также по возможности досконально разбираться в той узкой области, где непосредственно работаешь. Но и этого мало. Химический процесс, если хотите, надо чувствовать. Изобретатель неправильного велосипеда максимум сломает ногу. Кулибин-подрывник минимум останется без пальцев или без глаза. Это мнение специалиста с огромным стажем работы в этой области. Если прошляпили одного гения, кто даст гарантию, что не прошляпят другого? На жаль, у дитинства мне ничего не казали про Бога. Ни батька Эдик и мать Лариса, ни дед Микола, ни бабуля Мария, ни навод про бабка Марфа. Хотел бы вернуться до батьков. Расповедите своим детям про Бога. Зробите их жить все счастливым и лепшим. Верьте у Христа, Сына Божьего, який пришел вертывать и вас. Молитесь до Его, и Он поможет. Сергей Норман, белорусский проповедник. Похоже, в нашей стране начинается голод. Люди по улицам только и говорят о том, что цены поднялись, сахар растет, молоко поднимается цена. Недавно молоко стоило 1810 рублей, уже 1880. Масло 3200, уже больше 4000. Что ждать людям на завтрашний день, неизвестно. Цены поднимают таким образом. Чувствуется, что на складах запас продовольствия есть. Вот захожу 16 апреля в магазин в Рублевске. Сахара нет, размели. А когда поднялся вопрос, куда девался сахар, и сделали рейд по складам, поднять цену не решились. И сейчас на полках в избытке сахар. Ну а 17 апреля уже исчезли все крупы, кроме гречки, в том же магазине. Сегодня доходит до смешного. На всех полках только гречка. Цены заоблачные. Так будет и с другими крупами. Хочу привести некоторые цифры, характеризующие так называемую экономическую стабильность в стране и обещания правительства народу. Приведу пример по квартплате за однокомнатную квартиру, где проживают два пенсионера. Пенсию, как мы помним, еще только обещали поднять на 10%, а тарифы растут впереди обещаний. Так, на начало года газ стоил 462 рубля, сейчас 848,7. Вода, соответственно, была 627,7, сейчас 709. 9,5. Тоже с электроэнергией. Было 173, стало 193. Но это еще куда не шло. А вот платеж на другие услуги возрос в марте, в отличие от февраля, практически на 100%. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соу, сегодня в программе. У Менску суды над демократичными активистами караж Баршевским, Левиновым и Станевским. Кладены ранее милицейские протоколы об затримании поводле подозрения у теракте 11 красовика не отримали развития у суде. Генпрокуратура вынесла шарговое попередження газете «Наша Нива» за публикацию артикулу «Полковник Бородач» вибуховку подклали супрацовники одной со спецслужбов. Редакторы незалежных региональных выданий «Бобруйский курьер» и «Вольный город» отримали прокурорские попередження за публикации присвеченные террористичному акту у Менским метро 11 красовика. На передадні 25-й годовины Чернобыльской катастрофы в амбасаде Украины у Менску отбылася конференция «Уроки и актуалии». Найбольш острую дискуссию выкликало питание будовництва АЭС у Астраўцы. Негледзячы на тое, что Нацбанк дозволил рынковый курс белорусского рубля при сделках помеж юридичными особами, наявной валюты по-ранейшему нема у обменных пунктах. Белпошта узняла тариф на международные грошовые переводы у 5 разов. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. Ви слухаєте щотидневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Пакуль у другой частці нашої передачки перейти до її сталого пункту – конкурсу з узнагородами, послухаємо обльоку опошніх телефонуванняў про теракт у метро. Этая тема яще довго буде обмірковуватися в Беларусі. Заявленные Лукашенко персонажи чуть ли не поименно, якобы причастные к теракту в метро, странным образом трансформировались в банальных психов-алкашей. Не выполнили указы свыше спецслужбы по озвучанию уже как бы известных имен. Маниакальная ненависть Лукашенко к оппозиции выливается в совершенно абсурдные, необоснованные обвинения последних. К лицу ли президенту страны такие заявления? Впрочем, все уже давно и к этому привыкли. Виктория. Независимо от того, кто и зачем осуществил взрыв на станции метро «Октябрьская», я рассматриваю случившееся как вызов брошенной спивающейся стране, когда, по признанию специалистов, у каждого третьего взрослого жителя Беларуси проблемы с алкоголем, несложно найти желающего сотворить что угодно ради вожделенной бутылки. Складывается впечатление, что проблема здесь прежде всего социальная, а потом уже все остальное. Пока мы живем в таком обществе, вот в таком закрытом, вот в таком несправедливом, вот в таком стичливо, где люди поделены, где большинство нищих, вот и делают вид, конечно, что все в порядке, вот просто многим нравится быть, наверное, обманутыми, лишь бы войны не было, это белорусский менталитет. Я хочу сказать, что мы ни от чего не застрахованы, ни от каких ужасов. Пока надо просто исправлять мозги, исправлять это общество, а не зона. Как мы же зона, я по-другому не скажешь, и очень тяжело людям жить на подлые зарплаты, подлые, вот, хочу подчеркнуть. У меня и вопрос, и сомнение, как могли так продуманно место, время, взрывное устройство совершить такое злодеяние, пьющие и психически больные? И как могли так мгновенно спецслужбы их задержать? Марина Полищук из Бреста. Сейчас на Радио Свободы и в пражском акценте в экспертизе Свободы решается главный вопрос. Привяжет ли власть взрыв в метро к оппозиции? Лично я считаю, что должна привязать. И привязать обязательно. Почему? Да потому что еще даже порох, когда не рассеялся, на вашем же радио все оппозиционные лидеры, обсуждая, говорили, кому это выгодно. Одни говорили, что это выгодно власти, чтобы отвлечь народ от нехватки сахара там, и проблем с валютой. Другие говорили, что это разборки силовых структур, чтобы показать свою значимость, организовали взрыв. И так далее, и так далее. Кто дал право оппозиции, еще не имея никаких оснований, так утверждать? Хорошая пословица в мире есть. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Вот так вот власть должна ответить. Оппозиция первая начала. Добрый день, это Андрей из города Пинска. Вот Лукашенко тут как будто бы ждал такого случая, когда можно расправиться с оппозицией. Начал сразу же чуть ли не требовать содержать, допросить и так далее и тому подобное, чтобы свалить все свои провалы в экономике на каких-то врагов. У него вся политика строится на поиске врагов народа, наших врагов, и тем самым он всегда сваливает на кого-то вину за неудачи в экономике. Вот наш кормилец у Двухкоси заявил, что в Беларуси нибыта иснуют некие отряды молодых боевиков. Тому простое для тебя, Григорович, питание. А где ж были твои кадебисты? Яны что, ранее это не зауважили? Что тут сказать? Короче, по-русски, у страха глаза велики. Теперь проводыр у кожным громадянине бачит потенциального ворога, террориста ти боевика. На минулым тыдні был с десяток телефонований на наш конкурс на тему «Что значит незалежность Беларуси для меня и моего життя?». А вось на этом тыдні пришло только одно телефонование. У гэтым есть и добрый бок, и не вельми кап. Добрый бок у тем, что мне не треба ломать себе голову, каб дать узнагороду. Пераможца вызначился, так сказать, самостойно. А дрэнный бок у тем, что, коли, крый Божа, здарыцца такі тыдзень, что нам никто не позвонить, дык застанецца один прэмач, з яким невядома, что рабіць. Трэба будзе прыдумляць яшчэ один конкурс, як? Ну, але пакуль што паслухаем о тэлефанаванні ад Вітаўта Мартыненкі. Коли еще весь интенсив, начитал, то мне дала незалежность, а ничего, бы, на вот зарплата стала меньше, так меня прия на пороге. Что мне давал могутный Советский Союз? А ничего, вот только три программы по телебачению, девелизные черги у крамах, по колбасу, по цукор, на вот по книге. А вот теперь у незалежной Беларуси всего этого хапает. Хочешь книжку Дюма, на якую треба было сдавать аж 20 килограммов макулатуры, так она теперь лежит в книгарне «Венок» за 3000 белорусских рублей. Это 4 трамвайных квитка. Хочешь купить нормальную книгу? Якогось таємнішого Костуся Акули, Ларисы Геніюш, дык толькі парукся залізьте в інтернет і тобі прив'язують эту книжку додому. А часом навіть у книгарні можна напаткати такі скарб Аляхновича, Ермоловича, Сиса, Скоблу, Короткевича, да навіть Мартиненку з Мірвію. Так що не треба навіть питання ставити. хто мне дала незалежність. Бо гэта як, хто мне дала родная, злая родная мамка, калі добрый сусед даў 100 грам. Таму пытанне можна трансфармаваць так. Яким формам самарэалізацыі прыяе незалежність? Ось я, як журналіст, не плачу, што мае кнігі не вісяць на крючку у кожнай прибіральні. Бо мяне задавальняе іншы. Першу сваю кнігу я змушаны быў друкаваць в США. Я амаль не чуў жывых чытачоў. А ось цяпер мае кнігі ёсць тут і цяпер. Пра іх спрачаюцца. У іх ёсць паслядоўнікі. І яшчэ адна згад. Пайшоў неяк 9 травня па хлеб у краму ля дома друг. А тут штосьці праспект перакрылі. Аказаецца, парад фінішаваў на выезд з гораду. Дажа пакрыўдзіла такая паказуха. Але калі міма праходзілі з грукатам танкі, іншыя бронемашыны, я падумаў, гэта ж беларускія танкі, якіх нам ніколі не давала ні расійская імперія, ні польская, ці нямецкія акупанты. Праблема толькі ў тым, чтобы галоўнакамандуючага прымусіць паважаць родную мову. Так што незалежная Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. Дзякуй, Вітаўт, і віншуем з узнагародай. Як думаю, усе прызнаюць, што тэлефанаванне вартае кішэннага радыёпрымача маркі Edison з лічбавым дысплеем. Усе прымачы пакуль што ў празе, але я ўжо напісаў да іх інструкцыі па-беларуску і нават праверыў, што наша праграма над вячоркам а 16-й ловіцца на ім у празе, і прыём на адной з двух частотаў тут вельмі прыстойны. Ранішняй праграмы мне не ўдалося злавіць, а начной свабоды яшчэ тут не спрабаваў лавіць. Цяпер я выязджаю на некалькі дзён на Беласточчыну, на Вялікдзень, і праверу прыём на нашым Эдысане там. Беласточчына дакладна пры Беларусі, а значыць, сігнал на кароткіх хвалях там павінен быць значна лепшы, чым тут у празе. Вітаўт, пазваніце нам яшчэ раз і паведаміце, як вам найбольш зручна перадаць узнагароду. Спадзяюся, бліжэйшым часам нам удасца пераправіць радыёпрыймачы ў мінскую рэдакцыю. А ўсім іншым прыгадваю, наш конкурс трывае да канца жніўня. І на кожны тыдзень да канца жніўня у нас маецца радыёпрыймач, як узнагарода. Так што не празявайце. І яшчэ пра конкурс. Вось дзядзька, якому, напэўна, незалежнасць Беларусі не ў смак, а таму ён нясе чорт ведама якую лухту. Граждане Беларусі, слушаючыя свабоду, не прадавайце свае нацыянальныя ўбеждзенні і чувства за дзешовенькія зарубежныя прыёмнічкі, как десяток наших сограждан в кавычках, уже отработавший свой долг дяди Сэму на этой свободной станции. Не стыдно? Приветом, Якубович. А вы, дражайший, про якія нацыянальныя перакананні пачуцці тут нам нясеце? Про португальскія, ці можа папуаскія? Мы тут гаворым пра незалежнасць Беларусі, а не Зімбабве. Калі людзі кажуць, чаму ім падабаецца незалежнасць сваёй краіны, дык вы лічыце, што яны здраднікі? Вы таксама запытайцеся ў суседзяў, якім органам чалавек наогул думае. Пытанне ад Тэклі. Это Тэклі. Сегодня скажу по поводу безграмотности. Сейчас ведет передачу ваш корреспондент со Шкурко, главным редактором часописа «Наша Нива», и он склоняет его фамилию. Первое. Он говорит, сейчас я беру интервью со Шкурком. Скажу Шкурку, но я не ведаю. Может, я уже подзабылась на мову. Я думаю, что Шкурко такое прозвище, которое не склоняется. А можа склоняецца на беларускай, тады мне падскажыце, пазваніце. Не, спадарня Тэкля, ўсё ў парадку. Прозвішчы мужчынаў, тыпу Шкурко, Дынько, Мацько, скланяюцца ў беларускай мове. Так што наш корэспандэнт гаварыў правільна. Гэта жаночыя прозвішчы такога тыпу не скланяюцца. Пару тэлефанаванняў з крыху ранейшага перыяду, якія нам не змясціліся ў мінулых выпусках званочкаў. Запрасілі сабіраць бярозавы сок, то чыя-то Лукашэнкава работа. Летам што, запрычаць ягады, сабіраць грыбы, арэхі. Прыедуць інвестары, будуць сабіраць і па Лукашэнкавых цэнах беларусам прадаваць. Я ўжо болей 5 гадоў, як пазбавіўся дзяржаўных сродкаў інфармацыі. Прыдбаў з падарожнікаў і антэну, выпісваю недзяржаўную перыодыку. Пазбягаю дыскусіі з фанатамі Лукашэнкі. Калі нас стане болей, то будзем жыць у другой краіне. Вот такой разговор до товарищей лукашистов. Ну, ранее и позднее. Ваш кумир все равно сбежит с Беларуси. Ну, и он прихопит с собой этого нагуленного Колю и сбежит в Венесуэлу. А лишь Вы, товарищи Лукашенко, не забывайте, что у Григоровича долгов больше, чем у собаки блох. А кто же на долги отдавать будет? Вот такое питание. Откажите, коли ласка. Я хочу поделиться информацией, что происходит в Илейском районе в агрофирме «Илья». Людей у живёл превратили. И лично мне заставили той год отрабить 2360 часов и дали справку. И сказали, никуда ты не пожалишься и все. Нема куда пожалиться просто. Вот кому я до вас позвонил. Беспредел полнейший. Особенно на поселной. Заставляют, ну, рабить надо, а не заставляют без приказа, без ничего, как скотину. Полностью превратили у живёл. Утворили крепостное право. Мы ж люди, а не живёлы. Должны юридично правильный приказ написать, оформить. На суммированный учет рабочего дня. Никто это не глядит, а гонит под палки, как живёл. Извините, довели просто до такого скотского состояния, даже руки помыть не могли. Болей простый день. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривлюсь. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Свободу у любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. 266-39-52. Шановные слухачи, наступные 2 годины, а 20 до 22-й, Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 метров, частоты 6150 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.